Глава 24. Когда скучная и спокойная жизнь кажется не такой уж и плохой. Когда-то я думала, что моя жизнь скучна и неинтересна. Какие замечательные, оказывается, были времена. Тогда, чтобы получить массу незабываемых впечатлений, достаточно было прищемить себе мизинчик на ноге или выйти на улицу и неудачно встать на перекрестке с лужей. Сейчас же меня собирались делить два неадеквата, которые лично мне вот совсем и ни при каких обстоятельствах и выгодной подсветке не нужны. Вернее, я бы с удовольствием засадила обоих в местную тюрьму, чтобы суд вынес им меру пресечения, а лучше усечение тех частей тела, которые сподвигли их на художество, что они творили и собираются продолжить творить. «Леонардо, мне нужны и наследники. Со временем мы сможем посадить кого-нибудь из них на трон, ведь в них будет кровь аристократии Эфрона. И темный жрец на троне всегда будет поддерживать своего учителя на посту канцлера. К тому времени я уничтожу своих братьев и стану королем Альтона. Ты представляешь, какие перед нами открываются перспективы? Да мы шаг за шагом весь мир завоюем», — объяснил свою позицию Витор. «А ты не подумал, какие могут родиться дети от темного жреца и темной жрицы?» — парировал Леонардо. «Что, если они смогут обращаться к изнанке, минуя все эти обряды и амулеты? Что, если смогут призывать души не только с первого пласта изнанки? Представляешь, что будет, если призвать душу, с которой можно нормально договориться и которую можно подчинить, и она будет действовать неотличимо от человека, чье тело займет? Да мы так кого угодно сможем заменить и, как ты хотел, управлять всем миром». У меня от таких перспектив мурашки размером с тарантулов по телу пробежали. А ведь и в самом деле, когда я попала в тело Анны, мне достались часть ее воспоминаний и часть личности. А если душу, подобную моей, поработят такой клятвой верности, которая сейчас лежит на этих двоих, и заставят действовать в их интересах? Страшно представить, что тогда случится. Страшно уже то, что эти двое собирались провернуть и без этого. Власти им, видите ли, мало. А то, что погибнет множество людей, их не интересует, ведь лес рубят, щепки летят. Да и кого такие персонажи могут собрать вокруг себя? Какое будущее предложить? Все эти мысли пронеслись в моей голове в мгновение ока. Леонардо с Витором тем временем переглянулись и внезапно уставились на меня. И были эти взгляды острыми и недобрыми, словно у кобр, изготовившихся к броску. Страшно почему-то стало до дрожи в коленках. Показалось, что эти двое сейчас накинутся и разорвут меня на части. И именно в этот момент сработало защитное свойство психики, и в голове появилась картинка, в которой трое мужчин перетягивают друг у друга тряпичную куклу, но никак не могут поделить. «Так вот, я не кукла, и делить меня чревато. Попаданка решит сама, с кем ей быть и кому рожать детей». Говорят, иезуиты были очень умными и умели задавать по-настоящему каверзные вопросы. Не знаю, как они, но я тоже кое на что способна. «А если для всего вышеперечисленного темный жрец не нужен? Может, темная жрица и сама по себе способна рожать таких уникальных детей? Нечего им облегчать муки выбора. Так, глядишь, передерутся, и до меня дело не дойдет». Теперь эти двое снова мерили взглядами друг друга. Набычились, насупились, и я уже почти уверилась в том, что драки быть, как дверь в гостиную отворилась, и в нее спокойно вошли те, кого я ну никак не ожидала здесь увидеть. «Вот, Арман, я же говорил, что все в порядке, и леди Аншеран здесь», поводя рукой, произнес высокий худой старик с кустистыми седыми бровями и обширной лысиной на макушке. Я уже достаточно пообтесалась в высшем обществе столицы, чтобы знать, что это герцог Анбриер, отец только что делившего меня Леонардо. Этот старик — очень весомая фигура при дворе. Можно сказать, глава оппозиции. Герцог не любит выпячивать свое влияние, и для этого у него есть другие лица, но при дворе все знают политический расклад. Без этого никак. Как я поняла, показательное выдворение из дворца моего отца, которое провернули через юную Анну, было проведено именно из-за того, что тот не успел узнать подводные камни и дворцовые течения и был неаккуратен в высказываниях, а новичкам этого тут не прощают. Арман, вошедший следом, окинул нас быстрым оценивающим взглядом. От него не укрылось витавшее в гостиной напряжение. Потому как сузились его глаза, мне стало понятно, что он отметил и расхристанный вид принца, и мои перепуганные глаза. Он хотел что-то сказать, но в этот момент произошло сразу два события. Из-за их спин с двумя пистолетами в руках вышел тот самый неприметный придворный и, отдав один пистолет герцогу, второй направил на... принца? «Что здесь происходит?» — начал было Витор, но в этот момент раздался выстрел. «Бах!» — принц дернулся, неверяще опустил голову и увидел, как на его груди начала темнеть от крови белая рубашка. «Отец!» — пребывая в полнейшей прострации, пробормотал Леонардо. Впрочем, в ступоре был не он один. Мы все не верили в произошедшее. Слишком быстро все изменилось. К тому же не было никаких угроз, предупреждений или предпосылок к убийству. А убили не кого-нибудь, а принца сопредельного государства. Он только что вещал о мировом господстве, собственной изворотливости, прозорливости, значимости, делил женщину. Его, цепляясь за стул, хрипел и падал на пол. Происходящее казалось диким, нереальным, невозможным. Я посмотрела на Армана и поняла, что он поражен не меньше. «Герцог Анбриер? Как это понимать?» Потребовал он ответа, протягивая руку к своему небольшому пистолету, который, как я случайно увидела, был спрятан у него под мышкой. Но дуло герцогского оружия уже смотрело ему в лоб. «Не надо, Арман, опустите руку, только медленно!» И Анбриер со щелчком снял пистолет с предохранителя. Канцлеру ничего не оставалось, кроме как сделать то, что от него требовали. Я же недоумевала. Почему Арман пришел в этот дом один? Почему в сопровождении герцога? Что тот ему сказал, если Арман не ждал подвоха? Вопросов тьма, но главное, что здесь вообще происходит? И, видимо, этот вопрос мучил не меня одну, потому что канцлер спросил, что здесь происходит? «А вы разве еще не поняли?» Бровь герцога слегка дрогнула. Впрочем, ждать ответа он не стал. «Я через сына узнал, что принц Витор то ли похитил, то ли соблазнил вашу невесту. Вы ведь собирались жениться на леди Аншеран, не так ли?» И снова, не дожидаясь ответа, продолжил. «Конечно, я, как и мой сын, узнал о произошедшем совершенно случайно. Разумеется, мы не могли остаться в стороне. И так как Леонардо помог в спасении принца и был принят в посольстве, он провел меня и вас внутрь. Здесь вы, Арман, увидели, что похищения не было, а ваша невеста просто решила изменить вам с принцем. Разумеется, вы обезумели, как и в случае с вашей первой женой, которая умерла от вашей руки». Арман открыл рот, чтобы что-то сказать, но герцог поднял свободную руку, останавливая его, и с иронией произнес: «Не спорьте, Арман, народ знает лучше, такие сплетни ходят давно. Жаль, правда, что вы сегодня так и не убили вторую свою жену, но спишем это на счастливый случай. Так вот, вы, Арман, увидели этих двоих вместе и в приступе неконтролируемой злобы убили сначала принца, а потом и вашу несостоявшуюся невесту». Сказав это, герцог кивнул убийце Витора, и тот направил пистолет на меня. Арман побледнел, дернулся, но герцог лишь сильнее вдавил дуло пистолета ему в лоб, а палец на спусковом крючке напрягся так, что еще немного, и прогремел бы выстрел. Но это я зафиксировала лишь краем сознания. Потому что с ужасом смотрела на невзрачного мужчину с холодным безразличным взглядом и не верила, что мой новый жизненный путь закончится вот так. «Нет!» Внезапно передо мной появилась спина Леонардо. Все происходило так быстро, что я даже не сразу поняла, что он загородил меня с собой. «Отец, ее нельзя убивать! Она темная жрица, понимаешь?» Герцог некоторое время молчал, переваривая услышанное. «Ты в этом уверен?» «Она отправила душу из амулета в изнанку, на моих глазах!» «Да?» Герцог задумчиво, а потом с неудовольствием цыкнул. «Умеешь же ты озадачить, сын!» И, сощурившись, задумался. Леонардо тем временем обратился к невзрачному. «Я думал, ты служишь мне». «Я всегда служил, служу и буду служить вашему отцу», — безэмоционально ответил тот. «Конечно», — отмер герцог. «Лео, неужели ты думал, что я оставлю тебя без присмотра? Случилось такое однажды, и что? Ты появился с рабской клятвой, закрепленной самой изнанкой. Но ничего, я тебя от нее освободил. И все даже будет так, как вы с Витором задумывали, но без Витора», — усмехнулся герцог. Я очень хотела видеть всю честную компанию, но Леонардо своей спиной загораживал обзор, что раздражало и одновременно дарило иллюзорное чувство защиты. Но я все же выглянула из-за его спины. «Значит, жрица!» Тем временем задумчиво произнес герцог и жестом приказал сыну отойти, чтобы видеть меня. Как же в этот момент мне захотелось вскочить и вцепиться в отходящего Леонардо, чтобы он остался на месте и продолжал меня загораживать от этого монстра. Но усилием воли я сдержалась и лишь сильнее выпрямила спину и покрепче сцепила челюсти. Не хотелось выдать зубами дробь и показать этим гадам свой страх. Арман стоял напряженный, сосредоточенный и злой настолько, что у него подрагивали ноздри, а губы побелели, так сильно он их сжал. «Арман!» — беззвучно произнесла я и на мгновение прикрыла глаза. Хотелось одновременно кричать, плакать, что-то доказывать, забиться в угол и, тихо поскуливая, отгородиться ото всех, чтобы прийти в себя. Но ничего этого я не могла себе позволить. Герцог тем временем оглядел меня с ног до головы, будто прикидывая. Сгодится его сыну такая кобылка, и не испортит ли она породу герцогов Анбриер? «Хорошо, изменим немного наш сценарий», — наконец произнес он. «Увидев, как принц пристает к бедной, беззащитной девушке, которую похитил прямо с бала, канцлер в гневе убил Витора. Но, как уже случалось, безумие захватило его слишком сильно, и он решил, что девушка тоже виновата, и решил убить и ее. Я пытался вмешаться, но он меня ранил». «Ранил?» — удивился Леонардо. «Не переживай, небольшой порез у меня будет. Ради такого дела я, как еще одна жертва безумца, похожу с повязкой на руке», — отмахнулся герцог. «А ты, защищая девушку и своего отца, убил Армана. После смерти жреца такой силы что-то произошло, и ты сам инициировался в темного жреца». «План хорош», — внезапно со злой иронией произнес Арман. «Больше ничего не забыли? Все продумали? Здесь ведь один неверный шаг и фиаско». «Ах, да!» — герцог улыбнулся как-то по-доброму, по-отечески. «Мой сын будет так благороден, что решит спасти репутацию пострадавшей леди и возьмет ее в жены». В его взгляде появился скепсис. «Надеюсь, там еще есть что спасать». Я вспыхнула, но не от смущения, а от возмущения. «Вот старый козел! И он будет кому-то рассказывать о благочестии и репутации?» «Отец, Анна не такая!» К моему немалому удивлению встал на мою защиту Леонардо. Но в глазах герцога лишь прибавилось скепсиса, и он продолжил. «На некоторое время, скорее всего, придется покинуть двор, но это вряд ли продлится долго. Думаю, в скором времени о благородстве моего сына сложат несколько баллад, а кое-кто случайно погибнет и не сможет стать следующим канцлером». Герцог с укором посмотрел на Армана. «Неужели так сложно было потихоньку убрать своего соперника по жреческой касте? Все улики последних покушений на него указывали. Я лично это контролировал. Ну да ладно, нет таких препятствий, которые нельзя преодолеть на пути к цели». Он криво усмехнулся, явно наслаждаясь ситуацией. У меня же от подкатывающей паники волоски на теле встали дыбом. И подогревали это состояние тихие хрипы, которые все еще издавал истекающий кровью Витор. «Королю ничего не останется, кроме как вспомнить о народном любимце и защитнике девичьей чести. И ты, Леонардо, станешь канцлером. Вместе мы подвинем невесту принца и подберем ему подходящую нам девушку. По-моему, неплохой расклад, а я ведь и не думал, что все сложится так благоприятно». «Действительно, что может быть лучше нескольких трупов на совести и новый заговор, чтобы увеличить количество смертей?» Я представила, что все произойдет так, как только что обрисовал герцог, и мне стало дурно. Я даже дрожать перестала, придавленная осознанием грядущего. «Я не буду поддерживать эту чудовищную ложь и не выйду замуж за Леонардо», возразила я, и собственный голос показался тихим и писклявым. Стало противно из-за собственной трусости, но демонстрировать удаль и отвагу не получалось. «Куда ты денешься, девочка?» Во взгляде герцога даже появился намек на жалость. «Без рабской клятвы, подтвержденной силой изнанки, ты отсюда не выйдешь. И лично мне все равно, какой план реализовывать, первый или второй». «Анна, я буду хорошим мужем», попытался разбавить бочку нечистот ароматной бомбочкой для ванны Леонардо и натянул на лицо улыбку. «Смешно. Даже прежняя Анна после всего произошедшего не поверила бы в такую чушь. «Осталось только убить меня», — холодно произнес Арман. «Но, дорогой герцог, вы уверены, что ваш план так идеален?» «Думаю, да. Пожалуй, только вы и можете оценить его изящество, господин канцлер, не так ли?» Улыбка герцога вдруг стала по-настоящему грустной. «Прощайте, Арман. Вы были хорошим соперником. Наше противостояние доставило мне удовольствие. Даже жаль, что оно закончилось». У меня кровь отлила от лица и стало тяжело дышать. «Как так? Его убьют? Нет, не позволю!» «Нет!» Я подскочила, забыв о своих страхах, желая уберечь, защитить, спасти. На худой конец вцепиться в лицо этого старикана ногтями и доказать, что разъяренная женщина — страшное оружие. Меня перехватил Леонардо. Он словно ждал этого рывка. «Стой!» — прошипел он мне в ухо. «Нельзя!» Я собралась брыкаться, кусаться и биться до последнего, но внезапно увидела, как Арман спокойно положил руку на дуло направленного ему в лоб пистолета, а герцог, больше не медля, нажал на спусковой крючок. Мое сердце остановилось. Дыхание перехватило. Казалось, само время застыло в ожидании звука выстрела, но ничего не было. Герцог давил и давил на спусковой крючок, но пистолет не издавал ничего, кроме сухих щелчков. Старик испуганно отступил на несколько шагов и обернулся к своему невозмутимому помощнику. «Убей его!» — выкрикнул он и со страхом посмотрел в лицо злющего канцлера. Неприметный вскинул пистолет, но в этот момент Витор за его спиной одним слитным движением поднялся на ноги и ударил убийцу по руке, выбивая из нее оружие. А потом вцепился мужчине в шею окровавленными пальцами и сдавил ее с нечеловеческой силой. Неприметный вскрикнул от неожиданности и захрипел. Он брыкался, старался уцепиться за своего душителя, но Витору, казалось, было все равно. Он стоял как скала, словно и не был ранен в грудь. И тут меня осенило. А Витор ли это? Лицо принца выражало спокойствие, на нем не дрожал ни один мускул, а глаза горели жаждой убийства. Это выглядело так страшно, что мы с Леонардо вцепились друг в друга, и было непонятно, кто к кому готов запрыгнуть на руки в поисках защиты. «Не убивать!» приказал Арман одержимому, и тот выпустил из рук обмякшее тело. «Такой свидетель мне еще пригодится, особенно если господин герцог решит оказать мне сопротивление и будет убит». Арман достал свой пистолет, направил его на старика и процедил сквозь зубы. «Ну же, господин герцог, дайте мне повод пристрелить вас, как бешеную собаку». «Вы же цивилизованный человек!» залепетал тот, бледнее и с ужасом глядя на дуло, смотревшее ему в лицо. «Ну что вы!» — криво усмехнулся Арман. «Я безумец, с маниакальными наклонностями, готовый в порыве гнева убивать всех подряд. Разве не так?» «Нет-нет, вы благоразумный человек. Я был неправ». Герцог растерял весь свой лоск и надменность и выглядел теперь как обычный перепуганный старик. Он посмотрел на свой пистолет и откинул его прочь, словно это был скальп любимой тетушки. А потом застыл на месте, всем своим видом показывая, что не даст повода пристрелить его и готов исполнить все, что угодно. «Приглядывай за ним!» Не скрывая сожаления, приказал Арман одержимому и перевел взгляд на Леонардо, почему-то избегая смотреть на меня. «Ты отпустишь Анну или предпочтешь и дальше делать глупости?» Анальманди перевел на меня ошалелый взгляд, посмотрел на мои пальцы, которыми я в него вцепилась, медленно меня отпустил и развел руки в стороны. Разумеется, я тоже поспешила от него отодвинуться. Но тут случилось странное. Леонардо сделал шаг вперед и снова загородил меня собой. «Арман, она ни при чем, не нужно ее трогать». Не знаю, что в этой фразе задело канцлера больше всего, но он будто с цепи сорвался и набросился на Альманди с кулаками, повалил его на пол и начал от души мутузить. Леонардо пытался сопротивляться, но Арман походил на стихию, а ей противостоять бесполезно. «Арман!» — позвала я, беспокоясь, что он забьет Альманди до смерти. «Арман!» — бесполезно. Видимо, герцог накаркал, и канцлера таки охватило кратковременное безумие. Я огляделась в поисках хоть чего-нибудь, что помогло бы остановить его, и увидела неподалеку пистолет, выбитый у неприметного придворного из рук. Схватила оружие и, закрыв глаза, нажала на спусковой крючок. «Бах!»